Глава 20. Едва Григор исчез за краем плато, я повернулся к полю битвы. Тела убитых зверей могли скрывать ценные ресурсы. Подошел к ближайшему трупу огненного волка, чье пламя окончательно потухло после смерти хозяина. Тело выглядело как обычный волк, только крупнее и с характерными рыжими отметинами на шерсти. Достав нож, методично вскрыл грудную клетку. Сердце оказалось обугленным изнутри. Видимо, магическая энергия выжгла его при разрыве связи с карцем. Бесполезно. Следующая туша — огненная кобра. Та же история. Сердце превратилось в уголек. Но третий зверь, массивная саламандра, преподнес сюрприз. Ее сердце сохранилось, пульсируя слабым красноватым свечением. Я аккуратно извлек его. Горячий орган размером с кулак, который даже сейчас излучал тепло. Четвертая туша дала мне второе сердце существа Иранга, а в грудной полости я обнаружил огненный катализатор. Тот же темно-красный кристалл, какой нашел у вепря Пламнежора. Осторожно извлек все и убрал в рюкзак. Активировал навык обнаружения. Мой взгляд скользил по обугленным тушам, выхватывая слабые отблески магической энергии. Большинство органов были испорчены, либо по какой-то причине сожжены, но кое-что полезное нашлось. Огненные железы из горла кобры светились тусклым красноватым светом. В них все еще концентрировалась остаточная магия пламени. Глаза саламандры, несмотря на смерть хозяина, сохранили янтарный отблеск огненной стихии. Глаз саламандры. И. Ценность высокая. Реагент. Огненная железа кобры. И. Ценность высокая. Реагент. «Эй!» — раздался позади хриплый голос Тобольда. «Что ты делаешь?» Я не поднял головы, продолжая осматривать тушу. «Собираю ресурсы», — спокойно ответил я. «Или ты предлагаешь оставить их гнить на солнце?» «Добыча должна быть поделена между всеми выжившими», — проговорил командир с трудом. Видимо, ему было нелегко признавать это после всего, что произошло. Я, наконец, поднял голову и посмотрел на него. После битвы что-то изменилось в моем восприятии мира. Возможно, это влияние темной эссенции, которую поглотил, или просто осознание того, на что способен. Но терпеть высокомерие этого человека больше не хотелось. «Согласен». Кивнул, возвращаясь к работе. «Половину забираю себе, остальное делите между собой». «Что?» Тобольд шагнул ко мне. «Какого дьявола половину? Мы все участвовали в битве». Я медленно выпрямился, держа в руке окровавленный нож. Взгляд мой был спокойным, но холодным. «Ты участвовал?» — переспросил тихо. «Интересно. Может и так. Но кто нашел способ пробить защиту карца? И кто привел подкрепление, благодаря которому ты сейчас дышишь?» Командир открыл рот, но я не дал ему заговорить. «Что бы ты ни сказал, оно роли не сыграет. Так что да, Тобольд, именно половину». «Ты не можешь просто взять...» «Могу», — обрезал я его. «И возьму. Если не согласен, попробуй помешать. Считай, что забрал себе добычу мертвых членов экспедиции». В моем голосе не было угрозы, только констатация факта. И именно это, кажется, произвело на горе командира наибольшее впечатление. Он оглянулся на остальных выживших, ища поддержки. Несколько звероловов переглядывались между собой, но никто не встал на его сторону. Дамир кивнул мне с пониманием. Лина смотрела с каким-то восхищением. «Это справедливо», — негромко сказал единственный выживший мастер. «Без него мы бы все погибли». Тобольд сжал кулаки, но ничего не сказал. Я продолжил осматривать тела. Рядом с сердцем второй огненной гиены обнаружил еще один огненный катализатор. В общей сложности удалось собрать 3 сердца, 4 огненных катализатора и горсть различных реагентов. Остальное оставил выжившим. «Вот и все», — сказал, упаковывая свою долю в рюкзак. «Что найдете? Ваше». Тобальт смотрел на меня с плохо скрываемой ненавистью, но молчал, а мне было просто все равно. Разве что конфликт между нами перешел в новую стадию. Теперь это была открытая враждебность, которую я чувствовал нутром. Путь обратно в столицу растянулся на долгие часы мрачного молчания. 11 человек. Все, что осталось от тридцатки экспедиции. Мы брели по лесной тропе, словно похоронная процессия. Никто не говорил о павших товарищах. Никто не обсуждал битву. Слишком свежими были воспоминания о том, как горела их плоть под огнем Карца, как рвались их крики в дыму и хаосе. Но что меня поразило, выжившие инстинктивно сгруппировались вокруг меня. Дамир шел слева, изредка поглядывая в мою сторону с каким-то новым уважением. Его попытки завести разговор быстро угасали. Я не был расположен к болтовне. Слишком многое крутилось в голове. Лина держалась справа. Ее взгляд время от времени задерживался на мне дольше, чем следовало. В глазах девчушки читался не только страх после пережитого, но и что-то еще. Возможно, нечто более личное, чего я предпочел бы не замечать. Позади нас шли остальные выжившие звероловы и единственный мастер. Они держались кучкой, переговариваясь шепотом. Иногда их оценивающие взгляды скользили по мне. Больше никто не смотрел на меня, как на деревенского выскочку. После того, что они видели на плато, отношение кардинально изменилось. А Тобальт... Что ж, Тобальт плелся в стороне, метрах в 10 от основной группы. Его лицо застыло в угрюмой маске, губы сжались в тонкую линию. Он опирался на своего волка, который явно чувствовал настроение хозяина и нервно оглядывался по сторонам. Изредка командир бросал в мою сторону взгляды, полные такой ярости, что у меня инстинктивно напрягались мышцы. Унижение жгло его изнутри. Григор публично растоптал его авторитет, назвав жалким выскочкой. Черт, да он тряс его в воздухе, как тряпичную куклу. Я забрал половину добычи, и никто не встал на его защиту. Команда фактически признала мое лидерство, игнорируя официальную иерархию. Для гордого ветерана это было хуже смерти. Я понимал, теперь в лице Тобальда у меня появился враг. Не просто недоброжелатель, а человек, который будет мстить при любой возможности. Я предпочитал мыслить именно так, потому что лишь так буду полностью готов в случае чего. Впрочем, впереди маячил отчет барона об экспедиции, и что-то подсказывало, что ветерану не сдобровать. Но сейчас это было далеко не главной заботой. Мысли кружили вокруг слов умирающего Карца. «Звери нашего человека в столице». И моя догадка о советнике короля Арии теперь казалась ошибочной. У него не было татуировок зверолова или мастера. В мире, где магическая сила определяла статус и влияние, это было для меня аномалией. Человек на столь высокой должности и без зверей. Но именно отсутствие собственных питомцев делало его маловероятным кандидатом на роль шпиона семерки. Друиды специализировались на приручении и контроле магических существ. Карц командовал целой армией огненных тварей. Эрика создавала чудовищных питомцев. Даже если Арий обладал какой-то скрытой силой, его публичное отсутствие питомцев противоречило философии этой непонятной организации. Просто потому, что друид огня выглядел как безумный фанатик. После слов Карца ясно. Шпион кто-то другой. Кто-то, кого я еще не рассматривал как угрозу. Человек с достаточным влиянием, чтобы незаметно положить семя разрушения под стену столицы, но при этом остающийся в тени. Вот и еще один вопрос. Атака все равно провалилась. Зверей было недостаточно. Так зачем нужно было это семя? Возвращение в драконий камень становилось смертельной ловушкой. Шпион наверняка знал о моем участии в экспедиции и, возможно, уже знает, что я выжил. Если Карц был послан за мной специально, то провал миссии не останется незамеченным. «Макс», — тихо позвала Лина, прервав мои размышления. «Ты в порядке? Ты очень напряжен». Я посмотрел на нее. Девушка действительно выглядела обеспокоенной. Ее глаза были полны искреннего участия. «Думаю о том, что может ждать меня в столице», — честно ответил я. «А что тебя может ждать?» — удивился Дамир. «Неважно. Я мог поделиться опасениями со Степкой или Барутом, но не с этими людьми, которых знал всего несколько дней. Брат с сестрой могли быть обычными звероловами без скрытых мотивов. Но зачем рисковать? Какой смысл посвящать их в свои проблемы с неизвестным шпионом и охотящейся на меня организацией убийц? К ночи мы разбили лагерь в небольшой лощине, окруженной густыми кустами. Костер не разжигали. После всего пережитого никто не хотел привлекать лишнего внимания, ведь силы отряда поубавились. Выжившие расположились небольшими группами, тихо переговариваясь между собой и зализывая раны. Я устроился поодаль от остальных, опёршись спиной о толстый дуб. Время терять не собирался. Пока все отдыхали, можно заняться эволюцией актрисы. Так уж вышло, что рысь достигла в битве эволюционного порога, а сам я получил 22 уровень, как режиссер. Афина достигла 19-го. Ей в той схватке пришлось тяжелее всего. Откладывать процедуру дальше было неразумно. Каждый лишний день задержки означал потерянную возможность усилить стаю перед возвращением в драконий камень. Когда лагерь затих, и последние отголоски разговоров стихли, я встал на дежурство. Ждал, пока все окончательно погрузятся в сон. Тобальт свернулся калачиком, отвернувшись от группы. Дамир с Линой устроились рядом друг с другом, а остальные выжившие расположились подальше, каждый в своем коконе усталости и боли. Убедившись, что все спят, я позвал горностая. Красавчик высунул мордочку из-за пазухи, вопросительно посмотрев на меня. «Останься здесь», — шепнул я, осторожно спуская его на землю. «Следи за лагерем вместе с режиссером. И за лисом тоже наблюдай. Если что-то случится, тут же дай знать». Двухвостый лис сидел в стороне, отдельно от остальных. Он не проявлял агрессии, но и не пытался влиться в группу. Просто наблюдал за происходящим тусклым, отстраненным взглядом. Пока что он оставался чужаком, которого терпели, но не принимали. С этим парнем еще предстоит поработать, но сейчас на него нет времени. Мысленно передал тот же приказ рыси. Режиссер материализовался рядом с красавчиком. Его глаза внимательно оглядели спящих людей. Но когда он повернулся ко мне, я заметил что-то необычное. Его морда растянулась в подобие усмешки, а клыки слегка обнажились, будто он скалился от удовольствия. «Что это ты так лыбишься?» — тихо спросил я с усмешкой, подходя к нему ближе. Режиссер наклонил голову и послал мне поток образов через ментальную связь. Я увидел момент нашей битвы с Карцем, как рысь прыгает между мной и огненными потоками, как друид огня в последний момент отменяет свою атаку, спасая моего питомца от верной смерти. Меня пронзило понимание. «Ты знал?» — прошептал я в шоке. «Ты знал, что он остановит атаку?» Брат довольно мурлыкнул, подтверждая мою догадку. «Засранец! Ты знаешь, как я переживал?» Схватил с земли сухую ветку и швырнул в него. Режиссер легко отбил ее маленьким потоком воздуха и игриво отпрыгнул в сторону, приглашая к продолжению игры. «Еще главное, посмотрел на меня так, что сердце остановилось. Иди сюда, умник!» — позвал его к себе. Он подошел вплотную. Я обнял его за шею, зарываясь лицом в теплую шерсть. Режиссер довольно замурчал, прижимаясь ко мне. «Что все это значит?» — прошептал я. В ответ он снова послал мне те же образы, что показывал раньше. Ледяного оленя и огненного тигра, формирующихся из чистой стихии. Те же видения, смысл которых я так и не мог понять. Я отпустил рысь и кивнул на лагерь. «Охраняй их, скоро вернусь. В городе мы обязательно обсудим это подробнее». Режиссер занял позицию у края лагеря. А я пошел в лес, размышляя о том, что до сих пор не могу понять чего-то очень важного, что пытается сказать мой самый умный питомец. Призвал актрису и Афину. Обе материализовались тихо, словно тени. «Идем», — прошептал я. «Нам нужно место потише». Мы углубились в лес метров на 50 от лагеря. Достаточно далеко, чтобы ритуал не привлек внимания, но достаточно близко, чтобы слышать сигнал опасности от красавчика или режиссера. «Все хорошо, девочка», — тихо сказал я, протягивая руку к морде актрисы. «Сейчас тебя усилим». Рысь доверчиво ткнулась носом в мою ладонь, издавая едва слышное урчание. Афина неустанно кружила вокруг нас, высматривая угрозы в ночных тенях. Хотя мы уже почти вышли к границе безопасной зоны, ее бдительность не ослабевала. Достала из рюкзака одно из огненных сердец зверей Карца, пульсирующий красный орган размером с кулак. Еще раз прочел условия для эволюции. Условия для эволюции. Поглотить сердце магического существа ранга F, уровень 20 или выше. Достичь порогового значения основной характеристики «поток» — 34 очка. Скормить питомцу стихийный катализатор любой стихии. Внимание! При использовании катализатора стихии, отличной от природы зверя, результат развития непредсказуем. Стабилизация процесса силой зверолова. Согласие питомца. Высокая степень доверия. Положил на землю огненный катализатор и подсчитал очки. Что ж, у актрисы было 8, а у меня аж 10. Вполне хватит для условий. Поток 23 плюс 8 равно 31. Поток 31 плюс 3 равно 34. Характеристика «поток» достигла 4-го порогового значения 34. Навык «легкий шаг» F улучшен. «Легкий шаг» I. Создает у своих лап большой плотный вихрь, который позволяет скользить по поверхности с удвоенной скоростью и совершать резкие маневры в воздухе. Я проанализировал описание и почувствовал восторг. Неужели теперь смогу скользить по стенам? Как-то перемещаться по ним? Если вихрь достаточно плотный, чтобы служить опорой даже там, теоретически можно попробовать бегать по вертикальным поверхностям. Конечно, это потребует серьезной практики и точного контроля, но сама возможность завораживает. И самое интригующее — возможность резких маневров в воздухе. Означает ли это, что теперь легкий шаг увеличивает мою скорость? Обязательно проверю при возможности. Я посмотрел на сестру. Эволюция режиссера требовала только сердце зверя соответствующего ранга, а вот у актрисы уже требовался катализатор. Нет, это уже просто невозможно назвать совпадением. Братец Рысь явно отличался от всей моей стаи, но даже Григор не мог дать ответ. После того, как я увидел мощь комбинации стихии льда и ветра в бою с друидом огня, всерьез задумался. Что случится, если скормить актрисе катализатор огня? Получится ли зверь, владеющий двумя стихиями одновременно? Сможет ли она создавать горячие вихри? Или ее когти будут не только резать воздухом, но и обжигать противника? Потенциальные возможности такого питомца открывали совершенно новые тактические горизонты. Актриса почувствовала исходящий от катализатора жар и нервно переступила лапами. Ее инстинкты подсказывали, что это необычная эволюция. «Доверишься мне?» — спросил, глядя ей в глаза. Рысь секунду колебалась, потом решительно кивнула и легла рядом с ритуальными компонентами. Я протянул актрисе огненный катализатор. Рысь понюхала темно-красный кристалл, затем осторожно взяла его зубами и проглотила. Почти сразу же ее шерсть начала слабо светиться изнутри. Следом подал ей сердце огненного зверя. Актриса без колебаний вонзила клыки в еще теплый орган, разрывая плоть и высвобождая накопленную в нем магию. Когда последний кусок исчез в ее пасти, я положил руку ей на голову и сосредоточился на потоковом ядре. Первые секунды все шло как обычно. Магическая сила плавно распределялась по организму питомца, укрепляя мышцы и кости, расширяя внутренние резервы. Но когда начал действовать съеденный катализатор, все изменилось. Кристалл, уже находившийся в желудке актрисы, начал растворяться изнутри, высвобождая концентрированную эссенцию огненной стихии. К моему удивлению, энергия пламени не вступила в конфликт с ветряной магией. Вместо этого они начали переплетаться, словно танцуя друг с другом. Рысь слегка вздрогнула, но ее тело оставалось расслабленным. Через ментальную связь я ощущал не агонию, а странное покалывание, будто внутри нее зарождалась новая форма энергии. Шерсть заискрилась серебристыми отблесками, а кончики волосков начали мерцать слабым красноватым светом. «Отлично», — прошептал я, наблюдая за процессом. Ее тело постепенно начало светиться изнутри пульсирующим красно-серебристым сиянием. Размеры слегка увеличились. Мускулатура стала более плотной и рельефной. На кончиках когтей появились едва заметные красноватые отблески, а в глазах замерцали искорки пламени. Эволюция завершилась на удивление быстро. Процесс занял всего несколько секунд, но как только последние потоки энергии стихли, огненные эффекты исчезли, словно их и не было. Питомец эволюционировал до ранга И. Уровень питомца 21. Эволюционный ранг И. С каждым взятием уровня питомец теперь получает 3 единицы характеристики для распределения. Внимание! Огненная стихия адаптирована. Получен новый навык «Пронзающий ветер» И. «Пронзающий ветер» И. Концентрированный воздушный удар. Создает резкий концентрированный поток воздуха, который с умеренной силой толкает цель. Второй дополнительный навык не активирован. Питание, уход и тренировки не достигли нужного уровня качества. Я нахмурился, глядя на последнее уведомление. Опять та же проблема, что была с режиссером, но хотя бы один навык получили. Но сейчас меня интересовало другое. Я достал нож отца и сосредоточился на ментальной связи с актрисой. «Давай посмотрим, что у нас получилось», — прошептал, пытаясь призвать к стихии огня, как уже делал это с ветром. Но ничего не произошло. Клинок остался холодным и безжизненным в моих руках. Никакого привычного свечения. Никаких огненных потоков вокруг лезвия. Я попробовал сильнее сосредоточиться на новой огненной силе актрисы. Но результат был тот же. Абсолютное ничто. Может быть, дело в том, что эта стихия ей не родная? Я попробовал еще раз, направляя энергию через ментальную связь. Ничего. Клинок не загорался, не нагревался. Даже слабого мерцания не было. Попытался вспомнить, как именно звучало системное сообщение о проводимости стихий. Высокие энергозатраты, возможно, использование только с духовными зверями. Но актриса же духовный зверь. Она материализуется из моего потокового ядра точно так же, как Афина и режиссер. Однако спустя секунду до меня начало доходить. Истинная природа актрисы — ветер. Огненная стихия была привнесена искусственно, через катализатор. Возможно, она просто не в состоянии передать мне то, что не является ее изначальной сущностью. Но тогда что означает «огненная стихия адаптирована»? Внешне никаких признаков нового элемента не осталось. Шерсть вернулась к обычному серебристому цвету. Искорки в глазах погасли. Система не показывает новых огненных навыков. Только загадочное уведомление об адаптации. Еще одна загадка в коллекцию. Черт! Тихо выругался я, убирая нож в ножны. Значит, так не получится. Хотя актриса и обрела новую силу, соединив в себе ветер и огонь, для моей способности она оставалась гибридом. А гибриды не подходили для прямого использования через проводимость стихии. Это означало только одно. Если я хочу получить доступ к огненной магии, мне придется работать с двухвостым лисом. Чистокровным огненным существом, которое всего несколько часов назад пыталось убить мою стаю. Я поморщился от разочарования. Первый серьезный эксперимент обернулся неожиданным ограничением. Хотелось проверить новые возможности в деле, но... Облом. Актриса подошла ко мне. Ее глаза внимательно изучали мое лицо. Она чувствовала мое разочарование через ментальную связь и слегка наклонила голову, спрашивая, в чем проблема. «Нет-нет, малышка», — успокоил ее я, почесав за ухом. «Ты ни при чем. Просто не все пошло так, как я задумал». Рысь довольно замурлыкала от ласки, и я невольно улыбнулся. Пусть и не получил прямого доступа к ее новой силе, сама актриса и вправду стала значительно мощнее. Ее увеличившаяся мускулатура и новый навык «Пронзающий ветер» делали ее грозным противником. А с лисом... Что ж, с двухвостым придется работать по-другому. Лисы — крайне умные и осторожные хищники. Они не доверяют быстро, уж тем более после травматичного опыта, вроде насильственного разрыва связи с прежним хозяином. В дикой природе лисица может неделями изучать новую территорию, прежде чем решиться на нее зайти. А этот лис пережил ментальное принуждение и смену хозяина. Для него я пока такой же потенциальный враг, хоть нас и связывают магические узы. Потребуется время, терпение и правильный подход. Никакого принуждения или демонстрации силы. Это только усилит его недоверие. Нужно будет кормить его лично, давая понять, что я — источник пищи и безопасности. Лисы — территориальные животные. Им нужно свое место, где они чувствуют себя защищенными. И главное — никогда не загонять в угол. У лис есть естественная потребность в путях отступления. Если он почувствует, что заперт, инстинкт самосохранения может взять верх над всем остальным. А ведь изначально думал о его продаже. Вот чёрт. Если я хочу полноценно использовать проводимость с огненной стихией, мне нужен именно он. Потому что едва открыл информацию о его навыках, несколько раз моргнул, не веря своим глазам.